Видимо, немного переев, Сорота растерял аппетит и не стал брать добавку. А когда помыл посуду, быстро заперся у себя. Пытаясь отвлечься от паршивого настроения, парень засел за изучение программирования. И пока копался в функциях, решил попробовать себя на практике. Требовалось написать исходный код и запустить его. И Сорота разбирал каждую допущенную ошибку. Но в конце концов не смог разобраться ни в одном из заданий. Никак не получалось сосредоточиться. Позже он стал запускать написанный код без всякой надежды на его работоспособность. Сорота глянул на часы. Близилась полночь. Если в скором времени не пойти спать, завтра будешь как мокрая соль. Перед сном он вышел на кухню за водой. А когда потопал обратно, спонтанно остановился около входной двери. Рита больше не возвращалась. Интересно, ей есть где переночевать? Не голодная ли она? Есть ли у нее деньги? Не попала ли она в неприятности, оказавшись в незнакомой стране? Пускай на японском она говорит свободно, но ведь здесь не Англия. К тому же, она привлекает всеобщее внимание. И какой-нибудь мужик стопроцентно к ней пристанет. Стоило парню начать об этом думать, как негативные мысли хлынули в голову нескончаемым потоком. «А, черт!» Сорота надел туфли и понесся к входным дверям. Расслабиться он уже не смог бы, потому выбора не оставалось. Он сам себя гнал на улицу, хотя толком ничего не понимал. Вот и нет. Он идет не спасать ее, а чтобы задать один вопрос. Куда ушла Рита, неизвестно. Прежде всего, нужно проверить станцию. Едва парень вышел из дверей, то тут же почувствовал рядом чье-то присутствие. Там сидела Рита, прислонившись спиной к каменной стене. Девушка подняла влажные глаза и поглядела на внезапно появившегося Сороту. «Долго. Слишком долго. Дольше всех на свете. Меня комары покусали». Теперь девушка выглядела смущенной, расчесывая белоснежные ноги. «Долго? Я разве что-то обещал?» «Когда красавица попадает в беду, мужчина бежит ее спасать». Фраза, покинувшая ее губы, на удивление не показалась абсурдом, поскольку сказала она прописную истину. Извиняясь перед Ритой, Сорота протянул ее беруки, а когда она взялась за них, потянул на себя. «Итак, Рита-сан, где вы сегодня?» «Нигде». «Ели». «Не ела». Словно в подтверждении ее слов, желудок Риты мило проурчал. «Это... у меня живот пустой». Она застеснялась и отвела взгляд. «Такое даже в Японии можно не пояснять». «Я была бы рада, если бы вы назвали ваше имя». «Канда Сорота». «А сколько вам лет?» 16. Ровесник мастера». «Мы одного возраста, да? У вас миленькое личико. И я подумала, что вы моложе». «А вы так взросло выглядите. Думала, вы старше меня». Сложно было по внешнему виду определить возраст иностранки. «Можно просто Рита Сорота». Наверное, она имела в виду, что хочет говорить с ним менее формально. «И больше не нужно говорить со мной почтительно, хорошо?» Не походило, что она сама собирается говорить с ним неформально. Рита показала естественную улыбку. «Она ей по-настоящему шла», — отметил Сорота. «Короче, прошу внутрь». Сорота пригласил Риту и открыл дверь. Зайдя в сакурасу, первым делом он отправил Риту на кухню и устроил ей поздний ужин. То ли в желудке у нее было шаром покати, то ли стряпня дзина внушала доверие. Но Рита лопала за обе щеки. В итоге навернула где-то 3 порции. Да как в ее маленьком теле могло столько поместиться? После трапезы Сорота отправил девушку в ванную, а сам побежал готовить ей кровать. По всей справедливости, ее стоило посидеть в комнате мастера. Но, наверное, после случившегося им будет неудобно находиться рядом. Нанами заснула, потому к ней уже не попроситься. В комнате Мисаки, куда он уже давно не заглядывал, громоздилось оборудование и бланки для анимации. Человеку там упасть негде. Хлама зашкаливала. Пол грозился в любой момент провалиться в комнату Сороты, расположенную прямо под комнатой Мисаки. «Если Ритон хочет остаться, велкам!» Вопреки всему, сказала Мисаки, сооружая кровать из бланков для анимации. И Сорота вежливо отказался. Если иностранка подумает, что все в Японии такие чокнутые, быть беде. Хотя Мисаки странная не только по меркам японцев, но и по меркам целой вселенной. Последняя надежда оставалась на комнату коменданта Тихира, куда парень и заглянул. «Если подобрал бездомное животное, сам о нем позаботься. Я тебе не мамка». И правда. Ему дали отворот-поворот. Оставались комнаты короля Пикапа Дзина и соседа-отшельника Риноски. Но их Сорота отмел с самого начала. По вполне понятным причинам. К Когда Сорота вернулся к себе, сразу же заменил постельное белье. А потом на скорую руку привел в порядок залежи журналов на полу. И тут из ванной объявилась Рита. Отчего-то она предстала в довольно вызывающем виде, обмотав вокруг себя одно только банное полотенце, демонстрируя соблазнительное плечи, окрашенное румянцем. «Мне не во что переодеться. Можно попросить у тебя что-нибудь из одежды?» «А? Почему не во что?» «Потому что ничего не взяла». «Почему?» «Я планировала сразу вернуться, а одежду одолжить на пару дней у мастера». Если подумать, при ней не было ничего, что напоминало бы багаж. «Ты приехала в Японию налегке? Какая храбрая!» Рита обхватила себя руками и отвернулась. «Пожалуйста, не смотри на меня так. Мне стыдно». «Прости». Поспешно отведя взгляд, Сора досунул руки в белье для стирки на кронштейне для завески. Мужские шмотки давать ей не хотелось. И выбор оставался на единственном приемлемом варианте. Пижаме и трусиках мастера. «Это твое?» «Будь так, я бы точно был извращенцем». «Это Сина». Сорота подождал снаружи, и девушка переоделась. «Так значит, Сорота парень мастера?» — спросила Рита сквозь дверь. «Вот и нет». «Так значит, ты безответно влюбился в девушку, живущую с тобой под одной крышей, и в тебе бушует неудержимая юношеская страсть, готовая излиться наружу?» «Как ее бывшая соседка, ты должна понимать, что Сина совсем не приспособлена к жизни». «Понятно. Сорота – японский дежурный по мастера». «А? У вас в Англии тоже такое есть?» «По этой причине никто не хотел жить с ней в одной комнате. И да, теперь можешь войти». Когда он зашел в комнату, Рита уже переоделась и сидела на краю кровати. Хотя он уже привык к этой пижаме, на Рите она казалась меньше размером и выглядела незнакомо. Из пуговиц девушка не застегнула только две верхние. И Сороте открывался прекрасный вид на ложбинку. Конечно, это лучше банного полотенца. Но женская фигура в обтягивающей пижаме обладала совсем уж колоссальной разрушительной силой. «Это твоя комната?» «Точно. В остальных комнатах не открыли, так что перетерпи». «Я впервые оказалась в комнате мальчика. Так волнуюсь». «А вот я весь на нервах». Рита с большим интересом осмотрела интерьер. Комнату населяла орава кошек. На стене красовалась странная картина. Наверняка девушка задумалась, в порядке ли у парня с головой. Особенно ее взгляд зацепился за картину на стене. «Примерно половину нарисовала мастера, так ведь?» Посмотрела и сразу догадалась. «Мы 6 лет вместе ходили в мастерскую дедушки». Как и ожидалось, она носила фамилию Эйнсворт не случайно. «Ты тоже рисуешь картины?» — сказал Сорота, чтобы поддерживать разговор. Но Рита резко отвернулась. «Теперь не рисую. Бросила рисовать». В тот же миг парню показалось, что говорить ей на эту тему очень тяжело. Чтобы смягчить атмосферу, Сорота спросил: «А что так?» Затем Рита словно в танце развернулась к нему. Приставила указательный палец к губам и озорно улыбнулась. «Тайна – украшение девушки. Так что это секрет». «Секретное сведение». Асахина Микуру. «Простите, не удержался. Примечание редактора». Посчитав, что донимать ее вопросами и дальше будет грубо, Сорота решил идти спать. Завтра будет новый день, и, наверное, подвернется шанс ее расспросить. «Можешь спать на кровати. Постельное белье я поменял». Сейчас кровать занимали 7 кошек. Всем своим видом показывая, что хозяева тут они. Поскольку великодушно уступать место они не собирались, Рите оставалось только смириться. «А я посплю на кухне». Стоило Сороте собраться в коридор, как его тут же остановили. «Я не могу выгнать хозяина комнаты и остаться в ней одна. Не то еще подумаешь, что англичане обделены манерами». «Я не сужу о целой стране по таким мелочам, так что не волнуйся». «В любом случае, Сорота, спи, пожалуйста, здесь». «А? Я все же молодой и здоровый парень, уверенно». «Неужели Сорота волк?» — без видимого напряжения спросила Рита. «Хотел бы я им быть. Интересно, как можно стать таким, как Дзин? Как переступить черту?» Сорота до сих пор не мог себе вообразить. «Я не против. Пожалуйста, спи вместе со мной». «Вместе?» «Разумеется, я имею в виду в одной комнате. Но ты хочешь более тесные отношения?» «Нет, не говори ерунды!» Поглядев на залитое краской лицо Сороты, Рита забавно улыбнулась. Похоже, она его дразнила. «Умерь свою страсть, а то вдруг волка неожиданно обратишься». «Да это форменная пытка. Пойду-ка я спать на кухню». Этим он определенно поможет им обоим. Если ты собрался спать на кухне, то и я с тобой пойду». Несмотря на хрупкий внешний вид, она проявляла упорство духа. В этом плане она напоминала Масера. Решив, что убеждать ее бесполезно, Сорота сдался. Вместо ответа он распластался на полу и уронил голову на дзабутон. «Японская плоская подушка для сидения». «Как на подушку?» «Я буду спать на полу, а ты иди в кровать». «Мне уже лень вставать». Издавая стон, Рита поглядела вниз на Сороту. За ее выпирающими огромными грудями просматривались немного озадаченные глаза. Слишком соблазнительная картина. Сорота перевернулся на бок и повернулся к Рите спиной. «Ты хороший человек, Сорота. Потому-то чуток стесняешься». Он не совсем понял, к чему это она, но уже не стал отвечать. Дернул за провод выключатель и вырубил свет. Рита еще что-то говорила, но Сорота ее не слушал. Он закрыл глаза. Но в скором времени к нему притерлась одна кошка. Судя по шерстке, черепаховая Кодома. «А, нет, прекрати! Шохотно!» Похоже, Рите тоже досталось от кошек. Хоть Сорота и пытался заснуть, у него ничего не выходило. Ум оставался предельно ясным. Наверное, потому что совсем рядом лежала девушка. Но парень понимал, что дело не только в ней. Слова Риты задели Сороту за живое. Шедевр, который оставит след в истории. Масера вполне могла бы его нарисовать. Нельзя исключать такую возможность. Лежа в темноте, Сорота перевернулся на спину и уставился в потолок. Глаза постепенно привыкали. Слышалось дыхание Риты. Вероятно, она еще не спала. «Ты ведь хочешь у меня что-то спросить?» – раздался голос Риты. «Потому-то ты и пошел меня искать». Казалось, она видела его насквозь. «Осина правда такая потрясная? Я-то не очень секу в искусстве». «А? Спишь, что ли? Сама же просила». «Подумай немного, ладно?» «Подумай о чем?» «О том, что я чувствую, когда слышу про способности мастера». Отчетливо произнесенные слова прогремели, словно колокол в голове. Ее голос не изменился ни по темпу, ни по тону. Но Сорота по опыту понял, что атмосфера в комнате накалилась. А причину он не понимал. Не понимал, но когда задал вопрос, который нельзя задавать, на него снизошло внезапное озарение. И тут ему вдруг подумалось, что он мог ранить Риту. Неосознанно. Только это он и понимал. «Прости». «Не по правилам извиняться, если не знаешь за что». «И за это прости». Рита показала подобие улыбки. «Я прощу тебя, но только сегодня». «Спасибо». «И только сегодня все тебе объясню». «Да ладно, я уже не спрашиваю». «Нет, я подумала, наверное, будет лучше, если ты узнаешь». «И что это значит?» Он сильно заинтересовался. Но рта лишний раз не открыл. «Масера поражает». «То есть?» Беспечно спросил в ответ Сорота, не улавливая ее настроение. И ему тут же пришлось пожалеть о своем бездумном высказывании. «Я хотела бы, чтобы она исчезла». Даже достигнув опасной грани, Рита не переменилась в голосе. Этим она истязала ему душу, забрасывая его мысли в лабиринт, из которого не видно выхода. Ведь Сорота совсем не мог уловить, что же она подразумевала. Он даже не знал, можно ли сейчас посмеяться, пошутить или просто ждать продолжения. Потому держал рот на замке. «Сорота, будь осторожнее, ладно?» «В смысле?» «Если будешь рядом с мастером, то сломаешься, как я». «Ясно». Невнятно выдавил из себя он. Казалось, в глубине груди Риты поселилась тьма. Казалось, ее сердце опутали ветви дремучего нескончаемого леса, который постороннему лучше беспечно не соваться. Иначе ему грозит плутать там вечно. Настолько мощными оказались слова Риты. «Но ты не волнуйся, ладно? Я точно увезу мастера. Точно». На этом Сорота и Рита замолчали. И попытались уснуть в столь бессонную ночь. На следующее утро Сорота открыл глаза, ощущая на себе чье-то давление. Он подумал на кошку, но, как оказалось, ошибся. На нем пристроилась Рита, упавшая с кровати. Сладострастное ощущение женского тела, мощное даже по сравнению с Мисаки, изрядно смутило Сороту. Говоря откровенно, парень почувствовал себя на коне. Чего не скажешь о времени, проведенном с мастером. «Рита, просыпайся! А то из клетки вырвется мой внутренний зверь!» Зачем? Не шуми». Она проснулась, но только лишь наполовину. Будто перепутав Сороту с Дакимакурой из функции будильника, девушка принялась стучать ему по голове, пытаясь попасть по кнопке выключения. И все не открывала глаза. Парень попытался вылезти из-под приклеившейся Риты. В тот самый миг в дверь постучали. «Канда-кун, уже за 8, ничего? Ты встаешь?» Голос принадлежал Нанами. «Ничего, я встаю!» «Ну, я же сказала, замолчи!» Бросила полусонная Рита в сторону двери, энергично подняв лицо. «Эй, ты что творишь?» «Это ты скажи, Канда-кун! Почему я слышу у тебя женский голос?» Нанами приложила силу и выбила дверь. Тут же позади девушки появилась уже переодевшаяся в форму мастера. Интересно, это Нанами ее разбудила и переодела. И увидели они картину маслом. Сорота и Рита боролись на полу. «Доброе утро!» Хотя парень поприветствовал их четко и ясно, от Нанами ему достался ледяной взгляд, от которого застыла кровь в жилах. «Даже если можно сжалиться и приютить на ночь, настолько сблизиться за одну ночь уже слишком». «Нет, все не так. Если кого-то и винить, то только Риту за ее манеру спать». Ожидая возмущения от Риты, Сорота отпихнул ее голову в сторону и каким-то образом умудрился вскочить на ноги. Вы настолько сблизились, что уже на «ты»?» Только он подумал, что влип, как стало слишком поздно. «Сорота, ты помогаешь Рите?» Взгляд мастера устремился прямо на Сороту. Одна единственная фраза от чего-то поразила его в самое сердце. «Все не так», — вертелось на языке. «Да, помогает», — раздалось вместо этого, когда Рита вцепилась ему в руку, перебив его. Получился замечательный сэндвич из его левой руки и выпирающих частей девичьего тела. Сорота утробно проорал. Нанами и Масера посмотрели на парня с неприкрытым отвращением. «Ведь прошлой ночью он был такой заботливый». «Тебя могут неправильно понять». «Канда-кун, почему ты так каждый раз?» Нанами сжала дрожащие кулаки. «Каждый раз выходит что-то сумасбродное. А ты и рад». Их взгляды рыскали по грудям, бедрам и ягодицам Риты. «Рита, отодвинься от Сороты». Масера надула губы. «Зачем? Сейчас же отодвинься». Рита еще сильнее прижалась к нему. «Если согласишься вернуться в Англию, я отодвинусь от него». Затем взгляд мастера перебежал обратно на Сороту. «Сорота враг». «Какой враг? Мы провели вместе ночь, а ты так грубо себя ведешь». «Да что ты несешь?» «Сорота ведь тоже считает, что мастера должна направить свои усилия в мир искусства». «Нет, это...» Когда он искоса глянул на мастера, ему показалось, что у нее на лице проступило одиночество. Однако подрагивали у нее лишь глаза. Потому Сорота списал это на воображение. И тогда Рита нанесла завершающий удар. «Ты ведь и сам не уверен, да?» «Вот потому и...» Непроизвольно запнулся он. Стоило ей высказаться о его чувствах. «Я решила, что до возвращения мастера в Англию поночую в комнате Сороты». «А? А меня спросить?» «Сорота ведь рассчитывал только на одну ночь». «Как тебе угодно», — сказала мастера и устремилась из комнаты, чтобы поскорее скрыться с глаз. «А, стой, мастера!» За ней последовала Нанами. Им на замену в дверном проеме показались лица Мисаки и Дзина. «Поздравляю, Кахай-кун! Теперь ты стал взрослым! Я тебя благословляю! На сегодня титул короля Динамо переходит к тебе. Полагаюсь на тебя, Сорота». Высказав, что хотели, парочка тут же двинулась в школу. Очередь дошла до Тихира. «Я уже давно хотела сказать, но ты достал», — заявила она. «Сенсей, вас мои дела не должны касаться». Разумеется, ничего больше она не сказала. И тоже развернулась в сторону прихожей. Парень попытался последовать за ней. Но Рита продолжала висеть у него на руке. Потому ничего не вышло. И тогда вернулась мастера, прижимая к груди подушку. Бесцеремонно войдя в комнату Сороты, она поднесла подушку к кровати и добавила ее к постельному комплекту. «Ты что делаешь?» «Теперь я живу здесь». «Ты бездомная, что ли? И вообще, ты же не спишь на подушке!» Идея с подушкой не предвещала ничего хорошего. «Рита поселилась у тебя». «У нее совсем другая ситуация». «Я не против. Поспим вместе, как в старые добрые времена. Поболтаем». «Слушайте, это моя комната! Дайте мне решить, пожалуйста!» Запоздала вернулась и Нанами. Она что-то прятала за спиной. Хотя нет, не прятала. Там оказалась любимая Дакимакура Нанами. Тарадзира. «Тогда и я». «А, Яма, хоть ты будь нормальной. На коленях прошу». «Разумеется, я же шучу. Просто шучу. Шучу-шучу. Пошутить решила». «Не надо 4 раза повторять». «Короче, останется ли Рита-сан Сакураса, мы решим на собрании общежития». «Сорота, ты ведь будешь за?» Рита приблизилась к нему. «Сорота дурак. Масера подняла подушку над головой и бросила в Сороту. Почуяв опасность, он на автомате закрыл с собой Риту. Но, как оказалось, зря. Масера, которая словно находилась на грани, сжала кулаки. Но потом схватила Нанами за руку и молча вывела ее из комнаты. «Полегче, Масера, не тяни так!» Голос Нанами быстро стих вдали. Буря наконец миновала, и парень вздохнул. Рита, прицепившаяся к его руке, тоже успокоилась. «Да что вообще тут произошло с утра пораньше?» «А, Рита-сан, нельзя ли нам уже расцепиться?» «Огромная тебе благодарность и тысячи извинений. Я отплачу тебе своим телом». «Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?» «Фигура у меня достойная. Потому попрошу за один раз примерно 10 тысяч йен». «Нечего брать цифры с потолка. Да еще и попадать в точку. И вообще, можешь не утруждаться. У тебя ноги дрожат. Поди заставляешь себя, да?» Сорота тоже уже был на грани. Вряд ли он еще дольше выдержит эту убийственную пытку. Казалось, его здравый смысл отправился в длительный загул. «Меня раскрыли? Жаль. Начала соблазнять ей неплохо. Но вот только с парнями никогда не встречалась. Вот почему опыта тесного общения немного», — пояснила Рита, наконец-то отодвигаясь от Сороты. Голова болела. Не на физическом уровне, а на душевном. Нет, кажется, теперь она заболела и на физическом. «Ах...» Сорота понуро свесил голову. В тот миг он почувствовал перед собой кого-то. «Буяните с самого утра. В зоопарке брачный сезон?» В дверях показались чьи-то ноги, ставшие привычными школьные штаны. Дзин ушел какое-то время назад. К тому же тонкий голос явно принадлежал не ему. На самом деле Сорота не слышал этот голос уже несколько месяцев. Парень нерешительно поднял взгляд. Тонкие ноги, худое тело, белая кожа. Плюс ко всему незрелые черты. Колышущиеся от сквозняка волосы доставали до спины. И по внешнему виду было сложно сказать, к какому именно полу относится знакомец. «Т-т-т-т-т-ты!» «Тыква?» «Нет! Но-но-но-но, ты что ли голограмма?» «Хотел бы я, чтобы такое побыстрее изобрели». «Ты киборг?» «Будь так, я бы немного раньше закончил горничную». «Тогда настоящая Акасака!» Последний раз он показывался перед весенними каникулами. И вот спустя 5 месяцев они снова встретились. Как бы то ни было, манера общения Рюноски нисколько не отличалась от того, как если бы он в очередной будний день приветствовал одноклассника. «Канда, ты тоже пошустрей. Опаздываешь». И тут же затворник исчез в коридоре. Похоже, ушел в школу. «И нечего выпрыгивать, как черт из табакерки!» Утробно проорал Сорота ему вдогонку, пытаясь разбавить неразбериху у себя в голове. 2 сентября. В тот день, во время обеденного перерыва в школе, в экстренном порядке провели собрание Сакураса. Беспорядочные споры за перерыв не закончились и продолжались аж до 5 часа. В отчете собрания записали следующее. С 4 голосами против 3 Рите Эйнсворт-сан позволено ненадолго остаться в Сакураса. Давайте жить дружно. Секретарь Канда Сорота. Постскриптум. Сорота дурак. Сорота дурак. Сорота дурак. Сорота дурак. Сорота дурак. Сорота дурак. От Сины Масера. Пост-постскриптум. Канда-кун развратник. От Аяма Нанами. Пост-пост-постскриптум. Так Сорота сама любит побольше? Ненавижу. От горничной. Пост-пост-пост-постскриптум. Давайте жить дружно. Ребята, слышите? От Канды Сороты.